Мне довелось танцевать с какой-то незнакомой девушкой. Пылая, завлекая, она утопала в хмельном восторге. И когда мы витали в неземном мире, она вдруг рассмеялась и сказала: «Тебя не узнать. Сегодня вечером ты был такой глупый и нудный». И я узнал ту, которая несколько часов назад сказала мне: «Старый брюзга». Теперь она полагала, что заполучила меня, но во время следующего танца я пылал уже в объятиях другой. Я танцевал подряд 2 часа или больше. Все танцы, в том числе и те, которым никогда не учился. То и дело поблизости возникал Герман, улыбающийся юноша, кивал мне, исчезал в толпе. Одно ощущение, неведомое мне дотоле за все мои 50 лет, хотя оно знакомо любой девчонке, любому студенту, выпало на мою долю в эту бальную ночь. Ощущение праздника, упоенности общим весельем, проникновение в тайну гибели личности в массе. Мистический союз радости. Я часто слышал рассказы об этом. Это знала любая служанка. Часто видел, как загорались глаза у тех, кто рассказывал, а сам только полунадменно, полузавистливо посмеивался. Это сияние в пьяных глазах отрешенного, освобожденного от самого себя существа, эту улыбку, эту полубезумную, самозабвенную растворенность в общем опьянении я наблюдал сотни раз на высоких и низких примерах у пьяных рекрутов и матросов, равно как и у больших артистов, охваченных энтузиазмом праздничных представлений, а также у молодых солдат, уходивших на войну. Да ведь и совсем недавно я, восхищаясь, любя, насмехаясь и завидуя, видел это сияние, эту счастливую улыбку отрешенности на лице моего друга Пабло, когда он, опьяненный игрой в оркестре, блаженно припадал к своему саксофону или, изнемогая от восторга, глядел на дирижера, на барабанщика, на музыканта с банджо. Такая улыбка, такое детское сияние, думал я иногда, даны лишь очень молодым людям или народам, не позволяющим себе четко индивидуализировать и различать отдельных своих представителей. Но сегодня, в эту благословенную ночь, я, степной волк Гарри, сам сиял этой улыбкой, сам купался в этом глубоком, ребяческом, сказочном счастье, сам дышал этим сладким дурманом сообщничества, музыки, ритма, вина и похоти, тем самым дурманом, похвалы которому из уст какого-нибудь побывавшего на балу студента я когда-то так часто слушал с насмешкой и с бедной надменностью. Я не был больше самим собой. Моя личность растворилась в праздничном хмелю, как соль в воде. Я танцевал с той или иной женщиной, но не только она была той, кого я обнимал, чьи волосы касались меня, чей аромат я вбирал в себя. Нет, все-все другие женщины тоже, что плыли в этом же танце, в этом же зале, под эту же музыку, все, чьи сияющие лица мелькали передо мной, как большие фантастические цветы, все принадлежали мне. Всем принадлежал я, все мы были причастны друг к другу. И мужчины тоже входили сюда. Я был и в них. Они тоже не были мне чужими. Их улыбки были моими улыбками. Их домогательства исходили от меня, а мои от них. В ту зиму мир был завоеван одним новым танцем — фокстротом под названием «Томление». Это «Томление» игралось не раз и не переставало пользоваться спросом. Мы все проникались и опьянялись им. Все напевали его мелодию в торе оркестру. Я танцевал непрерывно. Танцевал с каждой женщиной, которая оказывалась на моем пути. С совсем юными девушками, с цветущими молодыми женщинами, с по-летнему зрелыми, с печально отцветшими, восхищаясь всеми, смеясь, ликуя, сияя. И когда Пабло увидел, что я так сияю, я, которого он всегда считал беднягой, его глаза засветились счастьем, он ретиво поднялся со своего места в оркестре, затрубил энергичнее, влез на стул и, стоя на нем блаженно и бешено качаясь вместе со своей трубой в такт томлению, продолжал дудеть во все щеки, а я и моя партнерша посылали ему воздушные поцелуи и громко подпевали. Ах, думал я, будь что будет. Хоть раз да был счастлив, хоть раз да сиял и я, хоть раз да освободился от самого себя, был братом Пабло, ребенком. Утратив чувство времени, я не знал, сколько часов или мгновений длилось это хмельное счастье. Не заметил я также, что праздник, по мере того, как накал его нарастал, сосредоточивался на все более тесном пространстве. Большинство гостей уже ушло, в коридорах стало тихо, много огней уже погасло, лестничная клетка вымерла, в верхних залах умолкали и расходились один оркестр за другим, лишь в главном зале и внизу, в аду, еще бушевало, все более разгораясь, хмельное веселье. Поскольку с Герминой, как с юношей, танцевать я не мог, встречались мы с ней и приветствовали друг друга лишь мельком, в перерывах между танцами, и, в конце концов, она совсем пропала для меня, исчезла, не только с моих глаз, но даже и из моих мыслей. Мыслей больше не было. Я растворился в пьяной толчее танцев, меня касались запахи, звуки, вздохи, слова. Меня приветствовали и воспламеняли чужие глаза, окружали чужие лица, губы, щеки, плечи, груди, колени. Меня, как волну, ритмично бросала музыка. Вдруг, полуочнувшись на миг, я увидел среди последних оставшихся еще гостей, переполнивших один из маленьких залов, последний, где еще звучала музыка, вдруг я увидел какую-то черную коломбину с набеленным лицом, красивую, свежую девушку, единственную, чье лицо скрывала маска, прелестную фигурку, которая за всю эту ночь еще ни разу не попадалась мне на глаза. По виду всех других, по их красным разгоряченным лицам, измятым костюмам, увядшим воротничкам и жабо, было заметно, что час уже поздний, а эта черная коломбина с белым лицом под маской, в костюме без единой морщинки, с нетронуто девственным жабо, белоснежными кружевными манжетами и свежей прической, стояла как новенькая. Меня потянуло к ней. Я взял ее за талию, повел в танцы. Ее душистое жабо щекотало мне подбородок, прядь ее душистых волос касалась моей щеки. Нежней и проникновеннее, чем любая другая партнерша этой ночи, шло навстречу моим движениям, уходило от них, принуждало их и манило, играя ко все новым касаниям ее молодое тугое тело. И вдруг, когда я среди танца стал, наклонившись, искать губами ее губ, эти губы улыбнулись высокомерной, давно знакомой улыбкой, я узнал ее крепкий подбородок, узнал счастливый ее плечи, ее локти, ее руки. Это была Гермина, уже не Герман, переодевшаяся, свежая, слегка надушенная и напудренная. Наши губы, пылая, встретились. На миг все ее тело до самых колен жадно и преданно прижалось ко мне. Затем она отвела от меня свой рот и танцевала сдержанно и отчужденно. Когда музыка прекратилась, мы остановились, обнявшись. Все распаленные пары вокруг нас хлопали в ладоши, топали ногами, кричали, подбивая изнуренный оркестр повторить томление. И вдруг мы все почувствовали утро, увидели бледный свет за занавесками, ощутили близкий конец веселья. почуяли надвигающуюся усталость и слепо, со смехом и отчаянием, еще раз бросились в танец, в музыку, в поток света, буйно зашагали в такт, еще раз блаженно почувствовали, как захлестывает нас эта огромная волна.